Часть пятая. Глава 27. В его объятиях она была рекой, могучим, свободным, полноводным потоком. Ночью и днем он обволакивал ее, как волна, ласкающая водоросли и не сдерживающая ни страсти, ни истомы. Когда он обнимал ее, она, как ручей, текла через леса по мхам и скалистым уступам. Она выгибалась навстречу свету, вспыхивавшему под веками, когда наслаждение становилось невыносимым и снова отдавалось медленной, мучительной ласке его рук. Много лет они вместе переживали смену времен года в своей любви. Веселое журчание весенних ручейков, яростное клокотание пенящейся осенней воды. Случались передышки, когда они не прикасались друг к другу, но отдыхали недолго, ощущая себя легким тростником или гладкими плоскими камешками, вынесенными водой на отмель. А потом поток снова уносил их в пучину и выталкивал на вершину, через вздохи, приоткрытые губы, к единению в наслаждении. «Вы понимаете, доктор?» Матильда Вилькро вздрогнула и бросила взгляд на диван от Флоренс Ноль, единственный предмет обстановки, сделанный не в XVIII веке. На диване лежал пациент, мужчина. Отдавшись мечтам, она не услышала ни слова из его откровений. Матильда ответила, постаравшись скрыть неловкость. «Нет, я вас не понимаю. Вы недостаточно точно формулируете. Попытайтесь выразить свои мысли другими словами. Прошу вас». Пациент сложил руки на груди, уставился в потолок и заново пустился в объяснение. Матильда незаметно вытащила из ящика увлажняющий крем. Ощущение свежести на ладонях привело ее в чувство. Эти уходы случались с ней все чаще и длились все дольше. Она довела свою нейтральность врача-психоаналитика до крайнего предела, практически не присутствуя на сеансах. Раньше она очень внимательно слушала своих пациентов, подмечая нелепости, сомнения и отклонения. Эти маленькие вешки помогали ей находить истоки болезни, причины неврозов в полученных в детстве психических травмах. Но сегодня, увы. Она убрала тюбик и продолжала растирать пальцы. Питать, увлажнять, успокаивать. Голос пациента превратился в отдаленный гул, баюкавший ее собственную печаль. Да, в его объятиях она была рекой. Но остановок делалось все больше. Передышки от раза к разу длились все дольше. Сначала она отказывалась беспокоиться, не хотела видеть в этих паузах признаки упадка. Она ослепляла себя силой надежды и верой в любовь. Потом во рту появился привкус праха, а в теле поселилась назойливая ломота. Очень скоро Матильде стало казаться, что вены ее пересохли, превратившись в безжизненные каменные желобки. Она почувствовала себя пустой. Прежде чем сердца дали имя беде, тела признали горькую правду. А потом слова довершили начатое, и разрыв, вызревавший в их душах, стал официальным. Начался этап формальностей. Пришлось встречаться с судьей, договариваться о размере денежного пособия, переезжать. Матильда держалась безупречно. Была бодрой и ответственной. Но душа ее уже тогда пребывала в другом месте. При первой же возможности она вспоминала, путешествовала внутри себя самой, по своей собственной истории. И удивлялась, что память сохранила так мало следов и отпечатков былого. Все ее существо стало выжженной пустыней. Древним городом, в котором несколько беломраморных обломков напоминают о прошлом. Она утешала себя мыслями о детях, Они были воплощением ее жизненного предназначения. Они станут источником ее существования. Она полностью отдалась их воспитанию. Но в конце концов и дети покинули ее. Сын погрузился в странный мир чипов и микропроцессоров, а дочь нашла себя в путешествиях и этнологии. Так, во всяком случае, она утверждала. В одном девочка была точно уверена. Дорога ее жизни не пересекается с родительской. Матильде пришлось перенести все внимание на единственного оставшегося на борту пассажира. Себя саму. Она удовлетворяла все свои капризы. Покупала одежду, мебель, заводила любовников. Ездила в круизы, посещала экзотические места, о которых всегда мечтала. Все было пустой тратой времени. Матильде даже казалось, что эти прихоти только ускоряют крах, стремительно подталкивая ее к старости. Опустошение захватывало не только ее тело, но и сердце. Она становилась жестче и нетерпимее к окружающим. Ее суждения были категоричны и резки, принципы непримиримы. Великодушие, понимание, сочувствие покидали ее. Ей требовалось сделать над собой невероятные усилия, чтобы проявить участие. Она страдала настоящим параличом чувств. В ней появилась враждебность к окружающему миру. Кончилось тем, что она рассорилась с самыми близкими друзьями и осталась одна. За неимением противника она занялась спортом, решив сразиться с собой. Альпинизм, гребля, прыжки с парашютом, стрельба. Тренировки стали для Матильды вечной битвой, вызовом, наваждением, в котором она топила свою тоску. Сегодня все это было в прошлом. Хотя время от времени она устраивала себе испытания. Прыжки с парашютом в Севенах, ежегодное восхождение на вершину близ Шамани, троеборье в Валь-де-Аосте. В 52 года Матильда Вилькро была в такой физической форме, что ей позавидовала бы любая старлетка. Каждый день она с некоторой долей тщеславия любовалась трофеями, блестевшими на антикварном опенортовском комоде. Но больше всего Матильда гордилась другой своей победой. О ней не знала ни одна живая душа. Ни разу за все проведенные в одиночестве годы она не прибегала к помощи лекарств. Никогда не пила ни антидепрессантов, ни транквилизаторов. Каждое утро, глядя в зеркало, Матильда напоминала себе об этом рекорде, о главной своей награде, о личном дипломе мастера терпеливых наук, подтверждавшем, что она не исчерпала запасов мужества и силы воли. Большинство людей живут надеждой на лучшее. Матильда Вилькро больше не боялась худшего. Конечно, в этом пустынном мире у нее оставалась работа. Консультации в больнице Святой Анны, прием в частном кабинете. Стиль жесткий и стиль изворотливый по классификации боевых искусств, которым она иногда занималась. Психиатрическое лечение и психоаналитические беседы. К несчастью, полюса в конечном итоге сошлись в рутине повседневности. В ее расписании присутствовало несколько строго обязательных ритуалов. Раз в неделю она обедала с детьми, которые говорили только о своих успехах и неудачах родителей. Каждый уикенд, в перерыве между тренировками, она посещала антикваров. Вечером по вторникам участвовала в семинарах общества психоаналитиков, где общалась с немногими старыми знакомыми, в основном бывшими любовниками. Чаще всего она даже не помнила, как зовут мужчин, чья внешность всегда казалась ей пошловатой. Впрочем, возможно, она попросту утратила вкус к любви. Так бывает, когда обожжешь язык, перестаешь различать вкус еды. Она бросила взгляд на часы. До конца сеанса оставалось 5 минут. Мужчина все еще говорил. Матильда заерзала в кресле, ощущая приближение привычных ощущений. Сухость в горле, когда она заговорит после долгого молчания, подводя итог сеанса. Мягкое скольжение перьевой ручки по гладкой бумаге ежедневника. Скрип кожи, когда она встанет. Чуть позже в прихожей ее пациент обернулся и спросил с тревогой в голосе. «Я не слишком утомил вас, доктор?» Матильда с улыбкой покачала головой и открыла дверь. Что такого важного он мог поведать ей сегодня? Не имеет значения. На следующем сеансе он все повторит. Матильда вышла на площадку и зажгла свет. Увидев ее, она вскрикнула. Женщина в черном кимоно стояла, прилепившись к стене. Матильда сразу ее узнала. Анна как-то там, та самая, которой требовалась пара хороших очков. Она была смертельно бледна и дрожала всем телом. «Это что еще за бред?» Матильда подтолкнула своего пациента к лестнице и с выражением гнева на лице повернулась к маленькой брюнетке. Она никогда не допустит, чтобы кто-нибудь из ее пациентов появлялся вот так, без предупреждения, не назначив встречи. У хорошего психоаналитика всегда стоит очередь перед дверью. Она уже открыла рот, чтобы отчитать назойливую визитершу, но та опередила ее, закричав. «Они стерли мою память! Они украли мое лицо!»